Глава третья. Колокол. Отступник. Доведенный до отчаяния бесплодными попытками постичь суть Вселенной, мудрец Девадаса в конце концов возвестил в великом гневе. Любое утверждение, в котором содержится слово «Бог», — ложно. Внезапно подал голос самый скромный из учеников мудреца Самашири. Фраза, которую я произношу сейчас, содержит слово «Бог». Но я не вижу, о благородный учитель, каким образом это простое утверждение может быть ложно. Девадаса размышлял над услышанным в течение нескольких лун. Затем он ответил ученику, не скрывая самодовольства. Только утверждения, в которых не содержится слово «Бог», могут быть истинны. Голодный мангуст не успел бы проглотить просяное зернышко, как Самашири откликнулся. Но если отнести твое утверждение к нему же самому, о преподобный, оно становится ложно, поскольку в нем содержится слово «Бог». А если твое утверждение ложно? В ту же секунду Девадаса разбила голову Самашири чашу для подаяний и потому должен почитаться истинным основателем дзен-буддизма. Чулавамса — отрывок из главы, не найденный до настоящего времени. Чулавамса — лампийская хроника, охватывающая события V-XVIII веков. Досточтимый Паракарма пустился в путь в предвечерние часы, когда ступени лестницы уже не были так накалены беспощадным солнцем. Он рассчитывал переночевать в верхней гостинице для паломников, а на следующий день вернуться в мир людей. Маханаяка Тхера не стал ни напутствовать собрата, ни отговаривать. Если преподобный и был огорчен, то ничем этого не выдал. Он лишь промолвил «Ничто не вечно» и сложил ладони у груди вместо благословения. Досточтимый Паракарма, бывший, а возможно и будущий доктор Чоум Голдберг, не сумел бы, наверное, объяснить настоятелю мотивы своего поступка. Легко сказать, я уверен, что поступаю правильно, куда труднее доказать это людям и себе. Здесь, в обители Шри Канда, он на время обрел душевное спокойствие, теперь оно миновало. Логика ученого не позволяла ему долей мириться с присущей буддизму двусмысленностью. То ли Бог есть, то ли нет, монахам это, казалось, было совершенно все равно. А Паракарме такое равнодушие представлялось хуже прямого отрицания. Если бы могла существовать генетическая предрасположенность к богоискательству, оставалось бы предположить, что доктор Голдберг унаследовал редкий набор генов от каких-нибудь далеких предков. Он искал Бога через математику. Нет, конечно, не он первый, хотя со времен Курта Гёделя, отца современной математической логики, таких фанатиков и поубавилось. Тем не менее, Голдберг Паракарма обратился к миру мнимых величин в глубокой, прекрасной в своей простоте эйлеровой формуле. Е-ин плюс один равняется нулю. И задал себе непроходимо метафизический вопрос. Не свидетельствует ли ее динамичная асимметрия о том, что мир есть создание некоего исполинского интеллекта? Он начал свою научную карьеру с того, что предложил новую теорию происхождения Вселенной, просуществовавшую, прежде чем ее не опровергли, целых 10 лет. Неудивительно, что нашлись поклонники, провозгласившие Голдберга новым Эйнштейном или Энгоей. В век специализации, доведенный до абсурда, этот возмутитель спокойствия ухитрился внести заметный вклад даже в аэро- и гидродинамику, науки, которые давно считались омертвевшими, неспособными к дальнейшему развитию. И вдруг в свои лучшие годы он испытал приступ религиозного ослепления, почти как Блез Паскаль, хотя и без столь трагических последствий. На целых 10 лет ученый по доброй воле затерялся без вестности шафрановых ток, посвятив свой блестящий ум мертвым догматам веры. Пожалуй, он и сегодня еще не жалел о растраченных годах и не поручился бы, что порвал с буддизмом навсегда. Настанет день, — думал он, — и великая лестница, быть может, увидит его опять. Но таланты, данные ему свыше, словно пробудились от долгого сна. Сейчас ему предстояла работа, а для нее нужны были инструменты, каких не сыщешь в монастыре, да коль на то пошло, и на всей земле тоже. Неприязни к Веневеру Моргану он больше не испытывал. Пусть не намеренно, но ведь именно инженер заронил искру, породившую пожар. Что ни делается, все к лучшему. Тем не менее, храм Шриканда надо защитить любой ценой. Это Паракарма решил твердо, независимо от того, как повернется колесо судьбы и суждено ли ему самому вновь изведать покой вершины. И вот, подобно новому пророку Моисею, досточтимый Паракарма стал спускаться в мир, от которого сам же отрекся. Он был слеп к окружающей красоте земли и неба. Любые зримые красоты представлялись ему совершеннейшим вздором рядом с тем, что видны ему одному, с легионами уравнений, движущимися по тропам мозга.